Глава первая. В темноте. На этот раз пришел в себя от того, что меня кто-то толкал в плечо и шептал. «Забавашкин, Забавашкин, да очнись ты, ты жив?» «Вроде бы жив», — произнес я, кашлянув и тряся головой, тем самым стараясь прогнать морок от ужасного сна, который привиделся. Взрывы, крики, стоны. «Да тише ты, чего орешь, как медведь?» Тут же зашипели мне на ухо. Чья-то ладонь зажала мне рот. «Тише! Наверху немцы!» Ну, кстати, и немцы еще в том идиотском сне были. Согласился с шипящим я, а потом, ощутив, что лежу не на кровати, а на сыром, холодном, явно бетонном полу, отодвинув чужую руку, прохрипел: «Где я?» «В подвале больницы. Мы с тобой в подвал провалились», — прошептал немного знакомый голос. «Эх...» Только и смог на это ответить, я и аккуратно пошевелил конечностями. На первый взгляд все органы работали, как им и полагается. Во всяком случае, руки и ноги гнулись, и то хлеб. Облокотился на локти и сел. Спина немного побаливала, как, впрочем, и голова. Потрогал повязку и понял, что она в пыли и грязи, вспомнив про проведенную на глазах операцию и осознав, что при таком уходе до возможного нагноения и осложнения рукой подать, обеспокоенно поинтересовался. «Товарищ, а не подскажете, где мне найти медсестру и врача?» Собеседник хмыкнул и, сев рядом, прошептал: «Сейчас нигде. Думаю, они успели эвакуироваться в Новск. А если нет, то либо убиты, либо в плену у немцев». И тут я в который уже раз взорвался. Однако ввиду того, что горло пересохло, голос мой был негромкий и сиплый. «Ты опять за свое, что ли? От паники все тут голову потеряли. Какие к чертовой бабушке немцы? О каких немцах мне все время твердят с самого утра? Что за немцы такие на больницы нападают? Прошу высказывать свои мысли яснее». «Да куда уж яснее, Забабашкин. Ты же не с луны свалился. Сам же утверждал, давая показания, что с июля воюешь», — произнес собеседник, и в его голосе я наконец узнал того самого военного, что меня сопровождал по лестнице к выходу. «Товарищ лейтенант, это вы?» «Я, Забабашкин, я», — ответил тот. Обрадовавшись, что рядом есть тот, кто хоть немного знаком и кто может хоть что-то знать, решил ковать железо, пока горячо. «Товарищ лейтенант, где мы?» «Я ж тебе пояснил. Мы в подвале больницы». «И как мы сюда попали?» «Снаряд разорвался под лестничным пролетом первого этажа. Перекрытия рухнули вниз. Упали мы с тобой, потеряв сознание. Я очнулся первым, огляделся. Лежим мы под завалом кирпича, камней, балками, что с крыши упали. Повезло нам, очень повезло. Нас не раздавило в лепешку. Мне только ногу куском кладки прижало. Ну, кое-как освободился. Ты без сознания, вокруг десяток убитых. Хотел было позвать кого-нибудь на помощь, но вовремя опомнился. Гусеницу услышал. Лязгают. Окошко тут есть. Через него глянул, ну и увидел, что в поселок входят гитлеровцы. Что-либо предпринимать было опасно, поэтому решил до темноты укрыться в дальней части подвала. А уж ночью найти возможность и постараться выбраться из города. Пульс у тебя пощупал? Живой. Взял тебя с собой, пролез в это техническое помещение, перетащил тебя сюда и завалил лаз кусками битого кирпича и хламом. И вот мы здесь». «Зачем завалил?» — ошарашенно произнес я, уже прекрасно понимаю, что происходит. «Ведь надо, наоборот, наружу выбираться». Очевидно, этого лейтенанта контузило, или он сошел с ума, уже не ведая, что творит. Одним словом, сбрендил. Решил направить его на путь истинный и аккуратно, чтобы не разозлить потерявшего разум военного, предложил: «Товарищ, у меня есть интересное и очень разумное предложение. А давайте выберемся наружу, найдем телефон и вызовем сюда спецслужбы, в том числе и МЧС. Уверен, они всех немцев поймают и обезоружат». «Вряд ли, Забабашкин, мы до телефона с тобой доберемся. Я ж тебе уже сказал, вокруг очень много гитлеровцев. Не знаю сколько, но думаю, не меньше пехотной роты, да еще и танки. Точного числа тебе не назову, но я 3 штуки насчитал, когда они мимо нашего подвала проезжали. Еще пару бронетранспортеров». Танки? Бронетранспортеры? Все еще не мог поверить в услышанное, я и предположил. Может быть, вы ошиблись, и это трактора были? Ну, спецтехника, которая предназначена для разбора завалов? Нет. Ты что, думаешь, я танк от трактора не отличу? Я вообще-то командир, если ты забыл. Не первый день воюю, и танки видел не раз, и наши, и немецкие. Так что танки это были, не сомневайся. Но что за танки?» «Да не рассмотрел я их особо. Но, по-моему, два Т-1 и один Т-2. И еще французский, вроде бы трофейный, наверное», — ответил явно находящийся не в себе собеседник, а потом крякнул. «Хотя вряд ли тебе это что-то скажет. Ты повоевать-то толком и не успел. В первом же налете ранение получил. Впрочем...» — он тяжело вздохнул. «Я тоже. Голова у меня закружилась. Я понимал, к чему клонит свихнувшийся собеседник, но осознать разумом то, что нахожусь не в своем относительно спокойном времени, а на самой настоящей Великой Отечественной войне, о которой столько слышал, читал и смотрел фильмов, я принять не мог. И хотя этот непонятный лейтенант явно сошел с ума, не в моем положении было приводить его в ярость. А потому, не став больше затрагивать тему немцев и танков, стараясь соблюдать спокойствие, нейтральным и даже безразличным голосом спросил: «Так что мы будем делать дальше?» Спросил и обомлел, внезапно осознав, что говорю не своим голосом. Не своим, а каким-то детским, что ли. «Пока не знаю», — вздохнув, ответил лейтенант. И, наверное, увидев, что я трогаю себя руками за горло, вложил мне в руки фляжку. «На, сделай глоток. Только учти, воды больше нет. Я эту фляжку у нашего часового, что охранял госпиталь, взял. Она ему...» — вновь тяжело вздохнул. «В общем, она ему больше не понадобится. А нам пригодится». Голос его звучал так горько, что я даже спрашивать не стал, ибо такой тон подразумевал, что боец погиб. Да и некогда мне было сейчас думать о других. Я буквально пытался найти себя. А именно, ощупывал свое тело и с каждой секундой, с каждым мгновением понимал, что данное тело со стопроцентной вероятностью абсолютно, совершенно точно не мое. Да, я в нем находился. Оно, по сути, сейчас являлось моим и мной, но это сейчас. А совсем недавно я ведь жил в другом теле, и именно то тело считал своим. С ума сойти. В голове мелькал миллион мыслей и вопросов, главными из которых были всего два. Где я, в смысле, где мое тело? И почему сейчас нахожусь в теле чужом? Причем в теле довольно молодого человека, если не совсем ребенка, то юноши. Об этом говорило множество фактов. И отсутствие давно уже оформившегося животика, и морщин не было, и более мягкая кожа, и пушок вместо привычной щетины, и размер конечностей. «Это я в безусого юнца, что ли, вселился?» Ошалело подумал я и неожиданно испугался. «А вдруг в девицу?» Последняя мысль повергла в самый настоящий шок. Быстрыми и незаметными движениями ощупал себя, чуть согнувшись, будто бы хотел откашляться. И, отметив, что я мужик, облегченно откинулся спиной на холодную кирпичную стену. Черт возьми, как бы я хотел сейчас иметь возможность видеть, чтобы хоть точно понять, в кого именно меня занесло. Мысли бушевали в голове, но сейчас исполнить свои желания я не мог. И дело тут было не только в том, что я сидел в подвале, а рядом вряд ли могло найтись зеркало, а в том, что мне нельзя снимать повязку еще 6 дней. Врачи предупредили, что дневной свет крайне негативно будет влиять на сетчатку глаз, так что мне необходимо весь положенный срок не смотреть и всегда ходить с замотанными глазами. Да и после того, как снимут эту самую повязку, надлежало не менее года носить очки с затемненными стеклами. Так что в этом отношении разобраться как со своим новым телом, так и вообще в ситуации, именно сейчас я, к сожалению, не мог. Зато мог другое. «Товарищ лейтенант, извините, у меня к вам вопрос. Не подскажете, какой сейчас год?» «Забабашкин, если ты обращаешься по званию, то должен задавать вопрос, как полагается, по уставу. Помнишь форму обращения?» — ехидно прошептал тот. «Разрешите обратиться?» — понял я его. Было совершенно ясно, что лейтенанту совершенно не нужно, чтобы я обращался к нему в этой обстановке именно согласно уставу. Очевидно, он тоже очень нервничал, не знал, как нам выйти из данной непростой ситуации. Нервничал и старался за разговором скоротать время, вероятно, обдумывая варианты, которые мы сможем предпринять, чтобы вырваться из западни. «Разрешаю», — хмыкнул тот и продолжил. «Только я не лейтенант, а лейтенант государственной безопасности. Как ты понимаешь, это две большие разницы». «Понимаю». «Вот и хорошо. Что же касается твоего вопроса, то я вижу, Алексей, что ты получил контузию. Скорее всего, при падении ушибся головой. Голова болит? Кровь из ушей и носа не идет? А то тут в темноте плохо видно. Не вижу, есть кровь или нет». С этими словами он стал ощупывать мою голову. «Крови нет, а голова немного кружится». Отодвинул я его руку. «Вот еще беда. буркнул коллега по несчастью и на пару секунд замолчал. А потом, будто бы вспомнив, о чем сейчас я его спрашивал, произнес: «Сейчас 10 августа 1941 года. Где находимся, помнишь?» «Не совсем», — прошептал я, стараясь осознать и принять полученную информацию, которая была просто шокирующей. «Поселок городского типа Троекуровск. Сюда мы с тобой попали позавчера. Наша полуторка угодила под бомбежку, водитель погиб. Ну а мы с тобой получили ранение. Меня в бок зацепило. Хорошо, что по касательной. А тебе в глаза земля от взрыва бомбы попала. Врачи сказали, что тебе очень повезло. Осколков не обнаружили. Глаза не пострадали. Промыли и почистили тебе их. Сказали, через неделю будешь как новенький». Я молчал, пытаясь переварить информацию. Получалось, что я переместился в человека, который тоже занимался лечением своего зрения. Почему именно в него мне удалось переместиться, я, разумеется, не знал. Возможно, что это просто случайность. Да и не особо важно, как именно и почему я переместился в другое время и в другое тело. Важно, что переместился и теперь живу. Мне приходится жить именно здесь. А раз так, то необходимо принять тот факт, что нахожусь не в своем 2024 году, а в 1941. Да еще и на войне. Ситуация была крайне серьезная. Сам факт перемещения очень удивлял, но мерк перед тем, что буквально за стеной находится ужасный враг, который за 4 года уничтожит более 27 миллионов советских граждан. И враг этот находится рядом, в форме, с оружием, боекомплектом, с танками и самолетами. А я слепой и безоружный. Просто жесть. Судьба раздала карты, совершенно не считаясь с честностью. Но иного варианта, как принять свою новую судьбу, у меня попросту нет. Мысли мне показались горестными. Хотя кривить душой не буду. Не показались, а такими и были. Но терять самообладание, поддаваясь панике, пессимизму и пускать все на самотек нельзя. Как бы ни были розданы карты, а я жив. А значит, творец своей новой судьбы. Покорно умирать не хочу, и раз нахожусь здесь, в такое сложное для страны время, то, возможно, у меня есть шанс хоть немного помочь нашему народу в столь тяжелой войне. Подумал я и решил узнать больше информации о юноше, в чье тело переместился. «Товарищ лейтенант госбезопасности, а вы не скажете, откуда меня знаете? А заодно, кто я?» «Неужели совсем ничего не помнишь?» — удивился тот. Я помотал головой, всем видом показывая, что у меня полная амнезия, и стал ждать реакции. Но, к моему удивлению, ее не было. Прошли долгие полминуты, и я решил напомнить о себе. «Товарищ лейтенант, «Я думал, ты заснул», — прошептал тот. Замолчал на полуслове. «Слышал, что я тебя спросил?» «Да». «Тогда чего молчал?» «Я не молчал, я вам головой мотал. Думал, вы увидите». «Да как я увижу-то?» — вспылил тот. И в этот момент мне пришла в голову мысль, от которой я содрогнулся. «У вас тоже глаза, как у меня. Ну, ранило вас туда?» Вот попал так попал. Мало того, что занесло в самое настоящее пекло, мало того, что слепой, как крот, мало того, что меня чуть не убило бомбами, так еще и в поводыри мне достался такой же, как и я, слепец. Это не просто полная жесть. Это всем жестям жесть. Однако еще больше запаниковать я не успел. Собеседник крякнул и обрадовал меня. «Да при чем тут ранение? Просто поздний вечер на дворе, а мы еще под завалами в подвале. Тут не видно низги. Так что если я тебя чего спрашиваю, ты не головой крути, а отвечай. Понял?» «Понял?» Облегченно кивнул я и, решив ответить на его вопрос, прошептал. «О себе помню мало. Помню, что я Алексей Забабашкин. А то, что мы на фронте, и то, что вокруг немцы, только сейчас вспомнил, когда вы сказали. Как мы тут оказались, и что до этого было, вообще из головы все вылетело». «Контузило тебя, значит, сильно. Первый раз такое вижу». «Наверное. Расскажите, пожалуйста, обо мне». «Хорошо, слушай», — вздохнул тот. «Раз ты не помнишь, то я напомню. Ты вчерашний школьник, Забабашкин Алексей Михайлович. Только в мае окончивший 10 класс и подавший документы в институт. После начала войны захотел на фронт. Пришел в военкомат, но тебя из-за возраста не взяли, отправив домой. Ты не успокоился. Подделал свидетельство о рождении, изменил цифры и убежал из дома. Добирался до фронта 2 недели. В конце концов, попав на прифронтовую территорию, с этими документами записался в добровольцы. Сказал, что остальные документы у тебя украли в поезде. Тебе поверили, направили в часть, где я служу. Вот там мы с тобой и познакомились. Зовут меня, если ты забыл, Воронцов Григорий Афанасьевич. Я лейтенант государственной безопасности. Впервые увидел тебя и, внимательно изучив твои документы, я насторожился. Уж больно молодой ты выглядишь. Сделал запрос в Москву, чуйка не подвела. И когда получил по телефону ответ, то сразу же тебя задержал. На допросе ты признался в подделке метрик. Просил, чтобы я не давал хода делу. Но я так сделать не мог. Об этом деле к тому времени уже знало мое начальство и начальство в Москве. Да и не хотел бы я этого делать. Даже если ты не помнишь то, что я тебе уже говорил, повторю еще раз. Молод ты еще, чтобы воевать. По итогу поехали в город, откуда тебя должны были в сопровождении милиции отправить обратно домой. Но, увы, он вновь вздохнул. Началось наступление немцев на Новгород и отступление наших частей. При подъезде к Троекуровску нашу машину обстрелял немецкий самолет. Как я уже говорил, мой водитель погиб, а мы с тобой с ранениями оказались в госпитале. Теперь вспомнил? Ничего себе! В который уже раз за сегодня обалдел я. А немного придя в себя, восхитился собой. Точнее сказать, не собой, а тем отчаянным парнем, который не побоялся опасности и, преодолев большое расстояние, таки сумел попасть на фронт. «Ты опять не ответил на вопрос», — вывел меня из раздумий чекист. «Ты вспомнил, о чем я тебе рассказал?» «Нет», — ответил я, стараясь напрячься, «может быть, суметь вспомнить хоть что-то из жизни того парня, чье тело занял. Но, увы, никаких воспоминаний о прошлой жизни юноши мне вытащить из глубин сознания не удалось». «Значит, опять не сможешь сказать, с какой целью ты подделал документы?» — спросил Воронцов. В голосе звякнула сталь. «Все-таки сотрудник всемогущей госбезопасности. А разве это не очевидно? Хоть и не помню, но цель назвать могу легко. Я сюда приехал, чтобы воевать плечом к плечу с нашими бойцами и как можно скорее освободить нашу родину от фашизма». «Ха, да это и так было понятно». Уже мягче хмыкнул тот и, вздохнув, прошептал. «Рано тебе еще воевать. Неправильно это». Но я отвечать ничего не стал, а задумался над одним очень важным вопросом. Если город оккупирован, вокруг солдаты врага, то мы с этим лейтенантом госбезопасности находимся в окружении. Если нас поймают, то судьба наша будет незавидна. Чекисты, скорее всего, ждут пытки, а затем расстрел. А меня просто расстреляют или в концлагерь сошлют. И еще неизвестно, что хуже. Я видел фотографии наших военнопленных в фашистских лагерях. Зрелище ужасное. Как, в общем-то, и все, что захватчики творили на нашей земле. Поэтому попадать в плен и уж тем более сдаваться на милость гитлеровцам я не собираюсь. А потому нужно начинать выбираться из этой неприятной ситуации. Но вначале необходимо было выяснить обстановку более детально. И я попросил лейтенанта госбезопасности вспомнить, сколько часов назад немцы заняли город, и есть ли у того часы, чтобы сказать, сколько сейчас времени. «Без четверти 9. Вечер. В город немцы вошли где-то в 12 дня. Сюда я тебя перенес 3 часа назад. До этого я, как и ты, тоже без сознания находился». Я, собственно, что-то такое предполагал, а потому задал самый актуальный на данный момент вопрос. «И что вы считаете, в данной ситуации нам необходимо предпринять?» Воронцов помолчал, а затем, поднявшись, сказал. «Пойду в соседнее помещение. Там щель в стене есть. Через нее видно, что на улице делается. Может, удастся еще что-то выяснить, а потом думать будем». Я услышал, как он поднялся, положил одну руку на стену и, используя ее как ориентир, аккуратно ступая, пошел искать дверь. Не было его довольно долго. За это время я успел обдумать свое незавидное положение со множества сторон и пришел к выводу, что задерживаться в подвале не стоит. Чем быстрее мы отсюда выберемся, тем больше шансов у нас на то, чтобы встретиться с нашими воинскими частями и соединениями. Ночью немцы, скорее всего, наступать не будут, а это значит, что мы фактически находимся на линии соприкосновения, передовой, то бишь. И если мы рванем отсюда прямо сейчас, то пробраться к своим будет гораздо легче. Но есть огромная проблема. У меня на глазах бинты. Я просто не смогу нормально идти. А значит, наше бегство будет обречено на провал. Вариант ждать тут 6 дней, как прописывали врачи, даже рассматривать не имеет смысла. Мало того, что у нас нет еды и воды, необходимых для существования в столь длинный период времени в подвале, так еще и фронт за эти дни укатится 100 км. А по немецким тылам разгуливать лично у меня никакого желания нет. Если и воевать, то в регулярных частях, то есть вооружение и довольствие, а не партизанить в одиночку по лесам, стараясь не угодить под нашу или немецкую пулю. Обдумывая это, я уже давно принял для себя решение и стал действовать так, как было необходимо. Развязывая повязку на глазах, я очень надеялся, что из-за того, что не смог выполнить рекомендации медиков, полностью не ослепну. Но другого варианта у меня не было. Незрячим я попросту не смогу действовать в данной обстановке. А значит, у нас будет очень мало шансов выбраться отсюда живыми, сказал я себе, полностью освободив голову от бинтов. Очень хотелось потереть веки, потому что они стали немного чесаться. Но я помню, что нахожусь в крайне нестерильных условиях, и руки у меня, скорее всего, грязные. Не стал этого делать, а сосредоточился и медленно открыл глаза. В голове от чего-то всплыл сюжет романа «Вий». И, разумеется, именно тот хрестоматийный момент, где этот самый Вий просит поднять ему веки. Мне просить было некого, поэтому, к своему величайшему счастью, я поднял их сам. А когда осознал, что мои глаза открыты, оторопел от увиденного. Помещение, в котором я находился, оказалось по площади около 15 квадратных метров. Какие-то тюки, шкафы у стен, стоящий в углу топчан. Все говорило о том, что это помещение использовалось как склад. Окна отсутствовали, но была дверь, ведущая в соседнее помещение. Вероятно, именно туда и ушел мой коллега по несчастью. Предположение оказалось верным. Не прошло и секунды, как эта массивная дверь с негромким скрипом открылась, и оттуда, все так же держась за стену, вышел Воронцов. Он обогнул шкаф, затем топчан и, приблизившись, прошептал. «Зубашкин, ты где? Как бы мне на тебя не наступить?» «Я здесь», — ответил я. Встал и, подойдя к чекисту, взяв его под локоть, решил отвести того в наш угол. Но когда до него дотронулся, тот, вероятно, от неожиданности негромко вскрикнул и сердито зашипел. «Ты зачем встал? У тебя контузия. Тебе надо меньше двигаться. Да и не видишь ты ничего. Упадешь, разобьешься, еще чего доброго. Возись потом с тобой. А ну, садись на место». «Хорошо». Не стал я ему перечить. Мы прошли к стене и опустились на пол. Воронцов поправил гимнастерку, нервными движениями расчесал ладонью свои волосы и доложил о результатах разведки. Не видно ни хрена. Но была слышна немецкая речь. А в здании напротив приехала машина. «А какой марки машина?» Автоматом поинтересовался я, в последний момент сообразив, что в этом времени многие люди не то что иностранные марки знать не знают, но и вообще могли автомобили видеть лишь несколько раз в своей жизни. И мое предположение визави сам подтвердил. «Да откуда мне знать? Грузовая. Фарами осветила, заехала за угол. А потом вроде бы мотор заглушили, и водитель ушел. Да и что нам до нее? Нам все равно идти в другую сторону. Впрочем, он посмотрел на меня и покачал головой. Пока идти никуда не будем. Не сможешь ты идти. Пропадем». О том, что я еще сижу у него на шее и являюсь самой настоящей обузой, чекист тактично промолчал. Сейчас стало очевидным, что бросать меня и выбираться в одиночку он не собирается. За это я был ему благодарен. Но то, что было актуально минуту назад, перестало таковым быть. Теперь я уже не раненый солдат, практически слепой и бесполезный в бою. Сейчас я стал боевой единицей, бойцом, который готов идти в бой, который готов рвать врага, который не опозорит звание советского человека и который по какой-то удивительной случайности стал прекрасно видеть в темноте».